мы начинаем урок Геблет номер 47, страница 18, строчка 40, строчка 6, после точки. Лахен гу миштокек, 7, легьот тамиде бахейхаль Гамелах. Выехало 8. Гаяхолет легишта шея. Легишта шея. Беганзей Гамелах. Точка. 6. Лахен гу Миштокек. 7. Легьот тамид бегейхаль Гамелах. Выехье ло 8. Гаяхолет легишта шея беганзей Гамелах. Точка. 6 строчка. Лахен, поэтому гу он миштокек, страстно желает. 7. Легьот быть тамида, всегда находиться, быть всегда бегейхаль в зале Гамелах, кого? Царя. Выехье и будет ло у него 8. Гаяхолет, возможность легишта шея, развлекаться. Беганзей в скрытых покоях, можно сказать, ганзей, в скрытых покоях. Кого? Гамелах, царя. Точка. 8. После точки. Умизе. 9. Бвадай. Ихье на хатруах. Лемала точка. Умизе 9. Вадай. Ихье. Нахат. Руах. Лемала точка. 8 после точки. Умизе от этого 9. Вадай, конечно же, ихье будет. Нахат, приятность, рух, духа, лемала, вверху. Точка. Еще, может быть, повторить слово легишта шея в 8 строчке. Легишта шея, развлекаться. Это у нас было еще в отиот шель рава минуна саба. Помнишь, там тоже хохма и бина, абувим. Они развлекались с отиот, с этими с буквами. 2000 лет. А здесь тоже она используется. И 9 строчка. Вадай, вадай, конечно же. Точка. 9 после точки. Немца. Шеколь. 10. Агиштока кут. Царих. Легьот. Рак лешем. 11 шамаем. Немца. Шеколь. 10. Гагиштокекут. Царих. Лигьот. Рак. Лешем. Шамаем. 9. После точки. Немца мы находим. Или получается, тоже можно переводить. Шеколь, что вся, все. 10. Гагишток и кут. Страстное желание. Тоже, видишь, кончается на ут. От глагольное существительное. От глагола лагиштакек. Тоже нашего, в нашей схеме седьмой тип глагола, как малхут, возвратное местоимение. Страстно стремиться. Страстно, так вот примерно. Что все страстное желание, стремление, можно сказать, тоже. Лучше больше желания. Царих должно, десятая строчка там, второе слово, лигьет быть рак только лишь, лешем ради имени 11 неба. Следующая страница. Вот мы закончили первую статью, проработали Шамати. А теперь вторая статья начинается, страница 19. Первая, четвертая строчка у нас. Бет стоит, бет. Вторая статья. Иньян Шхинта Вегалута. Иньян Шхинта Вегалута. Аспект Шхина, арамейские два слова. Шхина Вегалута в изгнании. И видишь, мы видим, оба слова, они оканчиваются на алеф. Оба говорят, что это указывает на женский род в арамейском языке. Шестая строчка. А в пятой строчке он говорит нам Шамати и какой год, когда это было записано. Шестая строчка. Газогара Кадош Омер Игу Шохен в Игисем Шхина. Шестая строчка. Газогара Кадош, святой Зогар. Еще раз скажем, как мы обычно делаем. Газогара Кадош с паузами. Омер Игу Шохен в Иги Шхина. Точка. Шестая строчка. А Зогар Акадош, святой Зогар, Омер говорит, цитата, Игу, он, арамейское, Шохен, как сказать, покоится в Шхине, покоится в Шохен, сказать, проживающий, пребывающий. В Иги, а она, тоже арамейская, Шхина, место пребывания. Ничего другого не стоит. Она Шхина, место пребывания, а он это Шохен, он пребывающий. То есть слова используются нашего мира. Э, Так вот, в четвертой строчке у нас говорит шхинта, видишь, бегалута, та, окончание та, указывает, что это алеф, мы говорили уже, еще есть буква тав, предпоследняя буква, тоже указывающая, что это указывающая на женского, на женский род. Мы остановились, страница 19, строчка 8.